Глава 6. Сердце подскочило к самому горлу. Я проглотил его обратно, выскочил из машины, бегом пересек тротуар и взлетел по 7 ступеням на крыльцо. Мне навстречу по коридору уже шли Фриц и Теодор. Вид у них был такой, что мое сердце опять чуть не выскочило наружу. «Вы что тут, дом проветриваете?» «Он уехал», — сказал Фриц. «Куда уехал?» «Не знаю. Ночью уехал. Проснулся, гляжу, дверь открыта». «Что это у тебя в руках?» «Вульф оставил их на столе в своей комнате, по одной для меня с Теодором и одну для вас». Я выхватил из дрожащих рук Фрица записки и пробежал глазами первую сверху. Почерк был Вульфа. «Дорогой Фриц, твои услуги понадобятся Марко Вукчичу. Он будет платить тебе не меньше $2000 в месяц. Желаю больших успехов, Ниро Вульф». Я прочитал следующую записку. «Дорогой Теодор, мистер Хьюитт приедет за растениями, и ему понадобится помощник. Он будет платить тебе около $200 в неделю. Желаю успеха, Ниро Вульф». В третьей записке было всего несколько слов. «А.Г. Не ищи меня. Желаю всего хорошего и успехов. Н.В. Я еще раз внимательно прочел записки, останавливаясь на каждом слове. Потом позвал Фрица и Теодора в офис и сел за стол. По моей просьбе они придвинули стулья и сели напротив. «Уехал», — снова произнес Фриц, словно пытаясь убедить себя. «Угу, а я и не заметил», — съязвил я. «Вы знаете, где он?» — упрекнул меня Теодор. «Некоторые растения трудно будет перевести, не попортив. Мне не хочется работать в Лонг-Айленде, тем более за $200 в неделю. Когда он вернется?» «Послушай, Теодор, мне ровным счетом наплевать, чего тебе хочется, а чего нет. Мистер Вульф тебя вечно баловал, потому что лучше тебя садовника по орхидеям еще не родилось. Момент вполне подходящий, чтобы сказать тебе, что ты мне напоминаешь. Скисшее молоко. Я не знаю, где мистер Вульф сейчас и когда он вернется. Он пожелал успехов вам, пожелал успехов и всего хорошего мне. Чего вам еще надо?» Я перенес огонь на Фрица. «Вульф считает, что Марко Вукчич станет платить тебе в 2 раза больше, чем он сам. Похоже на него, не правда ли? Ты, я думаю, заметил, что у меня болит душа, но меня его выходка не удивила. Посуди сам, насколько хорошо я его знаю. Вот тебе расклад событий. Минувшей ночью, сразу же после моего звонка, Вульф написал нам по записке и спокойненько ушел из дома, даже не закрыв за собой дверь. Ты ведь говоришь, что она была открыта. Чтобы всем, кому это интересно, показать, что внутри не осталось никого и ничего представляющего интерес. Ты поднялся в обычное время, 6:30, заметил открытую дверь, зашел в его комнату, не застал его в кровати и нашел записки на столе. Сходив в оранжерею и позвав Теодора, ты вернулся в комнату Вульфа, осмотрелся и понял, что он не взял с собой никаких вещей. После этого вы с Теодором тупо смотрели друг на друга, пока не приехал я. Я что-нибудь упустил?» «Я не хочу работать в Лонг-Айленде», — опять заныл Теодор. Фринц лишь сказал: «Найдите его, Арчи». «Он оставил мне указание, чтобы я его не искал. Все равно найдите. Где он будет спать? Что он будет есть?» Я подошел к сейфу, открыл его и заглянул в ящик, где мы держали наличность для непредвиденных расходов. Вместо 4 с лишним тысяч в ящике оставалось 1000 с небольшим. Я захлопнул дверцу сейфа, повернул рукоятку и повернулся к Фрицу. «На еду и ночлег ему денег хватит». «Я точно все описал?» «Не совсем. Нет одной из его сумок, пижамы, зубной щетки, бритвы, 3 рубашек и 10 пар носков. «Трость тоже взял?» «Нет. Взял старое серое пальто и старую серую шляпу». «К нам кто-нибудь приходил?» «Нет». «Кто-нибудь, кроме меня, звонил?» «Я не знал, что вы звонили. И его, и мой параллельный аппарат были подключены, но вы же знаете, что я не беру трубку, когда вас нет, если мне только не скажут. Звонок был всего один, 1:08. «Часы проверь. Это я звонил. 1:05». Я подошел и похлопал Фрица по плечу. «Ну что ж, надеюсь, тебе понравится новая работа. Шансы позавтракать у меня есть?» «Но, Арчи, ведь у него завтрак как...» «Ничего, я осилю его порцию. 40 миль проехал на пустой желудок». Я еще раз похлопал Фрица по плечу. «Понимаешь, Фриц, сию минуту у меня больно на душе, очень больно. Съем пару оладьев, вареной ветчины, десяток яиц с яблочным джемом и лакрицей, выпью кварту кофе, а там посмотрим. Не исключено, что после этого станет еще больнее, но посмотрим. Его любимый мед, который мне в последнее время не давали, еще остался? Чабрецовый мед? Да, немного. 4 банки. Отлично. Его я тоже прикончу с парой пирожных. Глядишь, на душе прояснится. Я бы никогда не подумал... Голос фрица дрогнул, он замолчал и начал сначала. Я бы никогда не подумал, что такое может случиться. В чем дело, Арчи? Фриц чуть не плакал. Аппетит у него был хороший. «Мельтонии сегодня в горшки высаживать собирались», — уныло промямлил Теодор. Я фыркнул. «Вот иди и высаживай. Вульф тебе все равно не помогал. Ступайте и не нойте. Мне подумать надо. И поесть тоже. Хватит хныкать». Теодор, недовольно бурча, вышел, волоча ноги. Фриц пошел было за ним, но остановился в дверях. «Вот-вот, Арчи, подумайте. Подумайте, пока я буду готовить вам завтрак». Они ушли. Я остался за столом думать, но колесики в голове крутились со скрипом. Я был взбешен и не мог рассуждать здраво. «Не ищи меня! Хорош гусь! Прекрасно знал, что если я не застану его дома, единственным разумным шагом будет начало поисков». И сходу подрезал мне крылья. А ведь предчувствия-то у меня были. С какой бы еще стати я сорвался из дома Литца, никому ничего не сказав, и гнал всю дорогу 85 миль в час, а? Были у меня предчувствия, были. 2 года прошло с тех пор, как Вульф наказал мне забудь имя этого человека. Если когда-либо мне придется выступить против и уничтожить его, я уеду из этого дома, найду место, где можно спокойно работать, есть и спать, если позволит время, и не вернусь, пока не покончу с ним. Угу. Пока все стыкуется, но мне-то что делать, а? Однажды, год спустя, Вульф в моем присутствии заявил 5 членам семейства Спеллингов. «Если придет время, когда и ему, и мне будет ясно, что схватки не на жизнь, а на смерть не миновать, я перенесу свой штаб в другое место, известное только мистеру Гудвину, и, возможно, еще 2 людям». Угу, чудненько. Против смертельной схватки и переезда никто не возражал. Однако вот он я, тот самый мистер Гудвин, и что же? Стою и смотрю, как баран в записку, а в ней «не ищи меня». Что теперь делать? 2 других людей, которых имел в виду Вульф, скорее всего, Сол Пензер и Марко Вукчич. Я не осмелился позвонить Солу и задать пару наводящих вопросов. Тем более, если Вульф сказал Солу, но не сказал мне, то пусть убирается к черту. Ну и что мне теперь людям говорить? Особенно таким людям, как окружной прокурор графства Вестчестер? Ответ на последний вопрос, пусть и частичный, пришел откуда не ждали. Расправившись с оладьями, ветчиной, яйцами, чабрецовым медом и кофе, я вернулся в офис проверить, получится ли покончить с эмоциями и обратиться к логике. В поисках логики я заметил, что сижу в кресле Вульфа и за его письменным столом. Меня как током ударило. Никто раньше, включая меня, не сидел в этом кресле и за этим письменным столом, а тут на тебе. Я мысленно обругал себя. Можно подумать, что Вульф больше никогда не вернется в свое кресло. Это уж слишком, даже если сделать скидку на душевную боль. Я выдвинул ящик стола и начал проверять его содержимое, делая вид, что сел в кресло только для этой цели. Ревизию прервал дверной звонок. Я шел к двери, не торопясь, потому что не успел включить логику и придумать, что сказать. Рассмотрев сквозь одностороннее стекло входной двери, что на крыльце стоит незнакомый человек в гражданском платье, я чуть было не оставил его звонить до посинения, но любопытство все-таки взяло верх, и я открыл. Некий большеухий гражданин в старом пальто спросил мистера Нира Вульфа. Я сказал, что мистер Нира Вульф по воскресеньям не принимает, и что я его доверенный помощник. Посетитель вынул из кармана конверт, извлек из него и развернул лист бумаги. «Я из газет». «С утренней почтой мы сегодня получили вот это объявление. Мы хотели бы проверить, не розыгрыш ли это». Я взял лист и прочитал. В руках у меня оказался один из наших бланков для писем, рукописный текст и печатные буквы были выведены рукой Вульфа. На верхней половине бланка было написано «Объявление для выпуска газет». На понедельник, первая секция, ширина 2 колонки, длина, как получится, тонкий неброский шрифт. Счет выслать по адресу. Ниже печатными буквами шел текст объявления. «Мистер Ниро Вульф заявляет о прекращении детективной практики и выходе на пенсию с сегодняшнего дня, 10 апреля 1950 года. Прием у мистера Вульфа закончен. Справки по незавершенным делам клиенты могут навести у мистера Арчи Гудвина. Никакие другие справки тем, кто клиентами не является, предоставляться не будут». Еще ниже подпись Вульфа. «Неподдельная».